Второе письмо Паула, посланника Масиха, верующим в Коринфе. Глава первая. От Паула, посланника Иисы Масиха, избранного по воле Всевышнего, и от брата Тимотея, коринфской общине верующих, которая принадлежит Всевышнему и всему святому народу Всевышнего в Ахайе. Благодать и мир вам от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Иисы Масиха. Благословен Всевышний Бог и Отец Повелителя нашего Иисы Масиха, Отец Милосердия и Бог всяческого утешения. Он утешает нас во всех наших тяготах, чтобы и мы, в свою очередь, могли утешить других в их горе тем утешением, которым Всевышний утешает нас. Потому что, как мы участвуем в великих страданиях Масиха, так же мы получаем от Масиха и великое утешение. Жизненные трудности, встречающиеся на нашем пути, мы переносим ради вашего утешения и спасения. Утешение, которое мы получаем, тоже дается нам ради вашего утешения. Оно поможет и вам стойко перенести те же страдания, которые приходится переносить нам. Мы твердо надеемся на вас и знаем, что, как вы разделяете с нами наши страдания, так разделяете и наше утешение. Братья, я хочу, чтобы вы знали о том, что мы пережили в провинции Азия. Выпавшие там на нашу долю страдания настолько превосходили все наши силы, что мы даже потеряли надежду остаться в живых. Казалось, что мы уже получили смертный приговор, но так было для того, чтобы мы научились полагаться не на себя, а на Всевышнего, который воскрешает мертвых. Он избавил нас от смертельной опасности и еще не раз избавит. На Него мы надеемся, и Он спасет нас. Только вы помогайте нам своими молитвами, чтобы многие возблагодарили Всевышнего за то, что Он был так милостив к нам по их молитвам. Мы хвалимся тем, и наша совесть может быть этому порукой, что мы и в этом мире, и в особенности в наших отношениях с вами, поступали честно и искренне, и это нам было дано от Всевышнего. Мы поступали не по мудрости этого мира, но по благодати Всевышнего. Во всем, что мы вам написали, нет ничего, что вы, прочитав, не смогли бы понять». Я надеюсь, что, поняв нас до конца, а отчасти вы нас уже понимаете, в день возвращения вечного повелителя Иисы вы сможете хвалиться нами так же, как и мы вами. Я уверен в этом, и поэтому хотел бы сначала прийти к вам, чтобы вы дважды получили благословение. Я собирался побывать у вас по пути в Македонию, а затем еще раз посетить вас на обратном пути, и тогда вы помогли бы мне отправиться в Иудею. Может, вам кажется, что это решение было необдуманным? Или, может, я, как это водится у людей, говорю в одно и то же время то да, то нет? Заверяю вас перед Всевышним, что то, что я говорю вам, говорю без колебаний. В духовном сыне Всевышнего Иисе Масихе, которого вам возвещали я, Силуан и Тимотей, нет никакой неопределенности. В нем всегда лишь только «да». Все обещания Всевышнего подтвердились в Иисе Масихе. Поэтому и мы говорим в единении с Ним во славу Всевышнего. Аминь. Всевышний делает и нас, и вас непоколебимыми в единении с Масихом. Он помазал нас на служение Ему и запечатлел нас Своей печатью. Он вложил в наши сердца Своего Духа, как залог того, что Он нам обещал. Всевышний, свидетель того, что лишь из жалости к вам, я до сих пор не приходил в Коринф, иначе бы вы не избежали наказания. Мы не хотим устанавливать свое господство над вашей духовной жизнью. Нет, мы делаем все лишь для вашей радости, потому что вы твердо стоите в вере.